Дорогие друзья, молодежь, все, кто присутствует на этом собрании, мое желание тоже прочитать про Иисуса Христа. Матфея, 21 глава, с 1 стиха начну читать. Матфея, 21 глава, с 1 стиха. «Когда приблизился к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу, молодого осла, положил на них одежды свои, он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, осанна вышних». Друзья дорогие, вот слыша это место Писания, у кого какие мысли пришли? Наверное, некоторые подумали: ну, наверное, сейчас будет говорить об осле, который нужен Господу, да? Вы слышали такие проповеди, да? Что ослик, он надобен Господу. Ну, вот недавно мы Пасху праздновали, до этого, неделю раньше, мы вспоминали это событие, как Иисус Христос вот входил в Иерусалим. Знаете, мне на что хотелось сегодня обратить внимание, друзья. Здесь было пророчество, что Он придет. И сказано: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет». А когда мы читаем это пророчество в книге Захария, 9 глава, 9 стихом, там сказано так: «Ликуй от радости, чер Сиона, торжествуй, чер Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной». Дорогая молодежь, я думаю, что это слово, оно оправдывает, когда братья говорят: дорогая молодежь, да? Мы все Богу дороги. Написано, очень большая цена за нас заплачена, за каждого, Господом. И поэтому сегодня говоря «дорогая» или «возлюбленная» Господом, это серьезно имеет вес от лица Господа. Он так писал в своих писаниях, так проповедовали апостолы, так сегодня Он проповедует, призывая Своих возлюбленных, тех, которые Ему дороги. И вот здесь, друзья, Иисус Христос, вот вчера мы рассуждали, сегодня у нас, как Христос пришел первый раз, и что Он еще оставил обетование, что Он еще раз придет, Христос. И вот Он пришел первый раз. Как Он пришел? Написано: радуйся, ликуй, все царь твой грядет к тебе. Вот Он праведный, спасающий, кроткий, на ослике, на ослице. Вот Он идет к тебе. Какая это милость Божья, друзья, сегодня к нам. Я вот смотрю на это собрание, на всех присутствующих. Умиляется сердце, вам скажу, умиляется: Господи, как просто, как кротко, как праведно и нежно. Собрал же Он все-таки нас опять сюда, да? Собрал. И я смотрю, даже не всем как-то и уютно здесь. И все, и как-то, и кто-то в борьбе, и кому-то тяжело, и вот все. Но Он собрал же нас, да? Кротко, нежно собрал. И здесь написано: «Се царь твой идет к тебе, идет к тебе». Так понимаю, что сам Иисус в эти два дня, Он решил, ну, поближе подойти лично к тебе. Вот история народа израильского была, когда Иисус пришел, Он так и говорил: исполнилось время, приблизилось Царство Небесное, Царство Божие, покайся и веруй в Евангелие. Определенное время исполнилось, и вот к концу веков Иисус, Он пришел в назначенное время, Он пришел. Пришел. И пришел вот сегодня, думаю, так я сопоставляю, что сегодня он тоже, тот же кроткий, и пришел сегодня к тебе. Твой царь идет к тебе. К тому времени народ израильский, имеющий Бога, заповедь, закон от Господа, его водительство, чудеса в жизни, могущество, так много чудного, этот народ, он оказался и без Бога. Когда-то он так захотел, я хочу иметь царя, такого, как прочие народы. И это Бог дал. Помните, пророк Божий, он плачет, он переживает. А Господь ему говорит: Самуил, что ты переживаешь? Они не тебя отвергли, они меня отвергли. Дай им царя, дай, царя поставили. Но они стали жить так вот, все-таки мой царь там, потом еще, ну и дальше пошли дальше от Бога. Мой Бог – это другой Бог. И, в общем-то, оказались к тому времени, они очень много этот народ перестрадал, пережил. И к тому времени они были, в общем-то, и без Бога, и без царя, и находились в рабстве, и было им тяжело, и было им непросто. И вот это пророчество было, что ликуй, возрадуйся, твой царь идет к тебе, возрадуйся, вот он идет, праведный, спасающий, кроткий. Он праведный, спасающий, кроткий. Вот такой Иисус Христос, Он и сегодня идет к тебе. Тот, который дал тебе жизнь, вызвал к жизни. Мы слышали, да, ты живешь, ты вот видишь все, что вокруг происходит. Да, Бог тебе дал жизнь. Он дал жизнь тебе. И да, ты, может быть, тоже сегодня и без Бога, и в рабстве, и в муках, и в переживаниях. Но вот сегодня, в этот день, такой чудесный сам царь вышел к тебе навстречу. Он и сегодня такой же кроткий. Ему не трудно смириться, не трудно выйти к тебе навстречу, еще раз протянуть пронзенные руки и ожидая тебя, чтобы обнять любящими руками, руками этим, снять тяжесть греха. Он спасающий, он сегодня силен спасти, освободить от всякого гнета и греха. Он силен сегодня, и он идет к тебе лично, к тебе, не только к тем, которые здесь вот, может быть, мысль приходится вот для того или для того. Да нет, для всех он идет. И мы видим, как народ, он был в то же время, когда Христос пришел, тоже такие все раз, по-разному воспринимали. Кто-то радовался, тоже, наверное, трубил, пел, веточки постилал, одежды бросал. Кто-то ворчал, недовольный был. Зачем этот шум? Почему здесь что это делать? Зачем так вот? Ну вот по-разному бывало так. А Иисус, Он так кротко въезжал в Иерусалим. И знаете, помимо всего, Он посмотрел на этот Иерусалим. Вы помните, как написано Луки, 19 глава. И Он, когда Он вошел туда, и когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус подошел кроткий и плачет. И плачет. Было назначенное время, а он плачет. Народ знал, они имели пророчество, не раз им это повторялось, каждую субботу читалось, у них был закон, все-таки они это знали, и вот он пришел, чтобы спасти, а они, каждый занят собою, и этого не разумеют, и не обращаются к Богу, и не останавливаются, а этот день, Богом назначенное время для посещения, и это оно проходит, оно короткое, оно пройдет и больше не вернется, а дальше что будет? Не всегда же так будет, не всегда же он будет такой кроткий, не всегда же он будет вот так приходить, вот на ослике, не всегда так будет. Придет время такое, что там начнется бомбежка, придет время такое, в Писании написано, будут кричать: «Горы и холмы, падите на нас, сокройте нас от лица, сидящего на престоле, от гнева Агнца, укройте нас». эти пещеры, и никто не укроет. Придет эта слава, придет нам предстать пред этим великим Богом. А вот он сейчас пока кротко, нежно, спасающе, он идет так близко-близко, идет к душе. Друзья дорогие, Иисус вот сегодня такой же. Он ждет тебя, он идет к тебе, твой царь, чтобы спасти тебя. Вот именно к тебе. Эта кротость, она видна повсюду. В этой простоте этого собрания, на котором мы присутствуем. Друзья дорогие, я вижу это, вот эту кротость, любовь и нежность нашего Господа. Что мы можем прийти так спокойно петь здесь, собраться. Вот приехали сюда и верующие, и неверующие. Это Господь, Он так кротко сегодня. Я слышу, идет собрание, там где-то смеются, наверху там что ли, или там где-то, ну смех где-то. Где-то явное какое-то противление. А Дух Божий, Он так все зовет и зовет. Зовет и зовет. Братья стоят и зовут, и зовут. Зовут и зовут. Как-то в одном детском лагере мне пришлось участвовать в переживаниях одной мамы. Вот она так говорит, ну, рассказывает, что деток-то много, и переживания за них есть. Я, говорит, приехала сюда, чтобы помочь в этом лагере детском, но и в это время попоститься за детей своих. Ну, и рассказывает, с кем там уже плохо, кто-то хромает, кто-то еще не покается, и все. Говорит, я желаю всю неделю быть это в посте. И каждый вечер, чтобы вместе молиться. Но я смотрел, как эта мама переживала. Там детки бегают, кушать им варится. Там идет служение. Дома дети, кто-то на работу ходит, кто-то как-то. А мама, она постится неделю. Не ест, не пьет, молится, молится. Я думаю, какая кротость Божья. Сколько этих слез еще будут литься. На это молодежное мы приехали, я одного брата спрашиваю, ну как дела? Он говорит, мы вот с семьей неделю постимся за сына нашего. Это разве не кротость? Сегодня идут посты, сегодня идут молитвы, сегодня идут уговоры. Сегодня Бог, Он так нежно и кротко, Он проявляет эту кротость. Кто-то еще там вырывается, что-то говорит в отместку, а мне все равно там пузыри пускают вместо пара. Вот такой смотришь, а он терпит. Он терпит, он знает, что впереди-то вечность ужасная для него ждет. И он его спасающий, Господь, он терпит, протягивает руки. Как-то тоже одного брата начал спрашивать за детей его. Знаю, что у них старшие мальчики тоже так как-то трудно к Богу идет. Я только заговорил с ним. Смотрю, брат заплакал. Стоит дяденька, мужчина, которому под 50 лет, и как ребенок рыдает. Что ты плачешь? У тебя что не хватает? Я знаю, у него дом есть, у него есть машина, не одна машина. У него все устройство есть. Я знаю, что он нормально живет. Он ничего не нуждается. Сын погибает. Сын в ад идет. Зачем мне это все? Это кротость Божья. Друзья, это кротость Божья, которая тоже когда-то прекратится. Этот призыв, этот спасающий. Мы вот слышали, уже читал брат из 24 главы, что все племена возрыдают. Возрыдают. Они узрят того, кого пронзили. Но там будет уже поздно. Уже поздно. А сегодня Господь, Он спасающий. Он ждет. Он любит. Друзья дорогие, вот сегодня мы слушаем Слово Божье, да? И всех вот, знаете, так посмотреть, ну что, у меня нету столько любви к каждому из вас, да? У братьев, может, нету. Но мы собраны, мы дети одного Отца на небе. У нас есть Отче, вот тот, который привел нас, и который спасающий, любящий. И так просто сегодня он может терпеть. Так просто сегодня терпеть. Мне, помнится, брат рассказывал тоже о своей жизни дома, когда еще до покаяния, что так вот было, такой день у него. Соседские друзья напоили его, и он пришел домой нетрезвый. И переживал, конечно, как отреагируют родители. И утром было собрание, все ушли. И когда вернулись, уже мама пришла первая. И она, говорит, принесла мне мороженое и поставила. Это мороженое, оно было очень горячее для него. Он понимал, что это любовь. Он знал, что как страдает сердце матери, отца. Она тут мороженое принесла. Это нежность, это ласка Божия, это кротость. Эти стоп-краны, которые Бог посылает из любви. Если бы Он хотел наказать, да Он давно бы нас наказал. Что думаешь, трудно руку тебе оторвать, что ли? Или рот твой закрыть? Трудно ли тебя немножко шатнуть, чтобы ты головкой ударился об асфальт, и твои мозги перемешали, и слюна по бороде пошла? Да нет, не трудно Богу. Молятся за тебя. Молятся. Иногда люди говорят, да как его земля терпит. Родители плачут, столько от него люди страдают. Да молятся, любят. Господь кроткий, спасающий. Он все это может, но он этого не хочет. Он пришел, сегодня мы слышали, я, говорит, пришел не губить души, я спасать. Не хочу смерти, даже умирающего грешника. Не хочу я знаю, вечность впереди у него. Какая это трагедия, как это будет все страшно. Мы читаем вот книгу Откровения, эти моменты, которые так немножко запечатлены на страницах Писания. 20 глава книги Откровения. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. А выше сказано, и увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». А выше тут написано: «И не спал огонь с неба от Бога, пожрал их, и, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Увидел я великий белый престол». Увидел. «От лица которого бежало не просто люди, небо и земля. Не нашлось им места, не знают, куда убежать. И каждый предстал пред Богом». Друзья дорогие, каждый предстанет пред Богом. Каждый. Вот не каждый, может быть, на этой земле выучится, получит, может быть, высшее образование. Я согласен, что этого не каждый сделает. Нет. Может, не каждый купит себе дорогую машину, построит дом, выйдет замуж или женится. Нет, не каждый. Мы не знаем планы Божьи о каждом. Мы много не знаем, не каждый. Но вот написано, Евреям 9 глава 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. И как человеком положено однажды умереть, умрут все до одного». Кто? Еще пришествие будет Христа. Мы слышали, что некоторые изменятся. Воскреснут, будут с Господом. Но каждый человек, какой бы он ни был, бедный, богатый, популярный или простой, незначущий, каждый человек предстанет пред Богом. Положено так. Ему положено, тебе положено и мне положено, друзья. А потом суд. Друзья дорогие, вот мы сегодня, рассуждая о том, что будет потом, я тоже так немножко ушел в мысли свои, думаю, как будет там хорошо все-таки. Если здесь поют, играют, как-то вот благодать Божья действует на сердце, думаю, Господи, как хорошо у Тебя будет там, как хорошо будет. Там будет так, как мы здесь еще не прочувствовали, да? Только наша душа, она почувствовала тишину, прощение грехов, Божье водительство, любовь. Мы уже радуемся, да? Уже радуемся. И знаете еще, Бог любви, Он, любовь Его не кончается в том, чтобы простить нас, и все. Он пришел на эту землю для того, чтобы нас простить, омыть, и в небо к себе взять. Мы слышали, да, декламацию, где там из Евангелия Матфея, в 14 главе, сказано было: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте, в доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал, пойду, приготовлю вам место, и приду, и возьму вас опять, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». там, где я. Это Его желание, чтобы мы были с Ним, с Господом там. Мне так дорого это место стало. Вот у нас недавно были тоже похороны в церкви. И это место как-то по-другому открылось, которое вот написано. Иисус Христос в своей молитве молится Отцу перед страданиями. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Братья и сестры, вот те, которые сегодня уже покаялись, живут путем, идут путем борьбы, путем узким, вас Иисус ждет. Меня тоже ждет. Мы иногда не задумываемся, идем по этим трудным тропам и думаем, мы одни, и как-то вот тяжело. Он ждет нас, и скоро Он дождется этого. Мне так представляется, любовь, она ждет не просто так. Ага, придет, не придет. Она ждет. Она ждет. Я знаю, иногда приеду домой, а мне приходится уезжать по служению где-то. Дети говорят, как хорошо, пап, что ты приехал. А что такое? А то мама уже с голода скоро помрет. Не ест и все без тебя. Друзья, она ждет, она ждет, она любит, сон теряет, аппетит теряет, она ждет. А наш Господь, как вы думаете, ждет нас или не ждет нас? Ждет Он. Уехали дети куда-то там на курсы, день, два, три, я уже замечаю, мы каждый вечер говорим так много о них. Нам их не хватает, мы больше молимся. Да, где-то и переживания много они причиняют, ну, сердце болит, и чем дольше времени уже думаешь, да хоть пешком иди встречай их, так хочется уже увидеть. Мы их любим, мы их ждем. Ждем и переживаем. А Господь, Господь же тоже ждет. Мне так представляется, Он эти встречи ждет. Ведь недаром Иисус Христос, там написано, встал, когда Стефана камнями побивали, ему плювали, там на него били. А он вот, Иисус встал и встречал его с таким желанием. Вот, и забирает его к себе. В эту вечную радость, где не повторится скорби и печали. Друзья дорогие, Он и сегодня Господь забирает. Еще не дойдя до восхищения церкви, Он уже многих забрал, а некоторых готовит к восхищению. Он готовит. Да, до Пасхи как раз за день мы решили с женой посетить эту сестру, которая, ну вот, умерла, похоронили уже. Ну так, думаем, Пасха, как ее состояние? Говорят, она сильно больная уже, и, ну, скоро перейдет вечность. Так купили беленьких цветочков, чтобы как, ну вот, Пасха же, чтобы немножко порадовать дух ее, что не все так мрачно, пришли к ней, и вот она сидит в подушках, такой, ну, глубокий взгляд, страдающий. Ну как вы, сестра? Ожидаю Господа. Начинаю Господа. А вы готовы? Вот Христос придет по милости Его. Да, она такая конкретная. В жизни не все было гладко. Приходилось прощения просить, каяться. Уже трудно и говорить. Каяться. А теперь я ожидаю Господа. Молилась она полушепотом, потому что сил помолиться не было. Но она так говорит, друзья, я уже не хочу вернуться назад, уже сколько перестрадав, пройдя этот путь жизни, уже вернуться назад в здоровое тело и в жизнь я уже не хочу, я хочу уже на небо. Друзья, я думаю, Господь нас иногда проводит трудностями и болезнями, чтобы мы уже хотели на небо, уже раз и перешли туда и радовались с Господом. Думаю, что бывает такое переживание, уходят от нас молодые братья и сестры. Там вот были сообщения, миссионеров Господь забрал с поля благовестия, ну вроде бы только семья, там детки, начинается служение, Господь раз забрал. Давно я вспоминал, что Сашу Боднар, вот детки, вот тоже здесь тоже Господь забрал. Геннадий Константинович забрал. Я думаю, что они совершали служение, а он подошел к отцу, говорит, отец, ну хватит, давай я его заберу. Или Вениамин Александровича, он вроде еще не так и сильно старый был, и передвигался от одного служения к другому, вышел из машины, подошел. Господь говорит, хочу, отец, давай я его заберу. И не получилось еще одного служения, и он оказался сразу на небе. Да, он упал еще, вошел в себя для того, чтобы засвидетельствовать братьям. Когда они подошли, он помолился, «Отче, прими дух мой». И братья свидетельствуют, ушел к отцу. Тот, который его ждал, он радовался встрече этой, радовался. Может быть, он смотрит и говорит, хватит ему уже страдать, хватит, он в служении, в труде, он любит меня, Господи. Или отец мой, давай я его заберу. и входят в радость вечную. Братья, сестры входят сегодня. Иногда нам трудно отпускать. Это наша жена, муж, бывает, дети наши. Господь, бывает, допускает болезни, где нас готовит, чтобы мы их отпустили. Мы их отпустили. Вот мы вспоминали за брата Сашу, которого Сашко с Украины. Вот у него сестру Господь забрал в прошлый год. 28 лет, тоже рак крови. И вот тяжело было ей. Тяжело уже было. И она говорит: родные, отпустите меня, пожалуйста, к Господу. Отпустите. Я хочу уже, не держите меня, я хочу домой. Хочу домой. Позвали служителя, помолились, чтобы Господь убрал боли. И она так свидетельствовала: мама, не плачь, друзья, не плачьте, я домой пойду. Попросила, чтобы на похоронах не было в черном, чтобы одели голубые косыночки, рубашки голубые. Не надо черного, я иду на небо. И говорит: мама, я усну сейчас, и я проснусь только на небе. Когда совершили молитву, чтобы Бог боль убрал, и правда, она заснула и ушла на небо. Отпустите меня. Друзья дорогие, нас небо ждет, радость. Иисус, спасающий, любящий, Ему не все равно. Он ждет нас по-настоящему. Иногда у вас искушения, трудности, да, друзья. Но знайте, что это не Бог, нет, не оставил Он вас. Он ждет, Он просто смотрит, как ты вот сейчас будешь. Как ты будешь, к Господу потянешься или нет. Он сопровождает твою жизнь и скоро ожидает встречи с тобой, чтобы ты был в вечной радости. Друзья дорогие, это нас ободряет, это утешает. Христос скоро придет. Придет, или кто-то раньше уйдет, или восхищение церкви будет. Но это будет чудо встречи с Богом. Там не будет ни слез, ни горя, ни болезни, ни искушений, ни страданий. Ничего там не будет. Там будет все свято, чисто, и все будет радостно. Это Иисус нам подарил. Молодежь дорогая, какие вы счастливые! Какие вы счастливы! Вы в юности уже сошли с Иисусом. Друзья дорогие, это вечное счастье. И мне бы хотелось сегодня призвать тех, которые еще живут без Бога. Отвергают, им смешно. Иисус на осле, смешно. В собрании папа плачет, мама плачет, братья говорят. Каждый зовут, поют, призывают. Кажется смешно, кажется просто. Да, кротость и долготерпение Божье. Написано послание Римлянам, что Римлянам, благость Божья, она ведет тебя к покаянию. Эта благость Божья, она не всегда будет. Молодежь, не всегда. Человек сам, отвергая свое спасение, он сам попадет в беду. Поэтому хотелось сегодня призвать, друзья дорогие, кто сегодня понимает, что он грешник, отвергая Господа, да, противишься Иисусу, а он кроткий, он не наказывающий сегодня, он спасающий сегодня. Друзья дорогие, но не всегда так будет, не всегда. Теперь Христос воскресший, во славе, Он явится, и трубы будут. И мы слышали уже, и все возрыдают. Будет совсем по-другому. Он придет за ожидающими Его. Сольются спасенные в одно с Ним. И будет вечный праздник, вечный пир. Ну а ты, дорогая душа, кем ты, где ты будешь? Кому ты будешь улыбаться? Перед кем ты будешь рассказывать что-то? Или еще что-то себя показывать? Перед кем? В озере огненном будет написано «дьявол», «лжепророк», «зверь». Вот там все это будет скопище. Там, и там будет тот, кто противится Богу, кто смеется сегодня. Как это страшно, друзья. Да, это не пугание, но это реальность такая. Господь не хочет, чтобы ты был там. Поэтому Он по сегодняшний день спасающий. Поэтому, друзья дорогие, сегодня Господь зовет. Зовет к покаянию. Зовет встать на путь Господен. Прийти и смириться. И научиться у кроткого Господа сокрушаться, плакать, рыдать. Смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль. Смиритесь пред Господом. Господом. Друзья дорогие, это не унизительно, это ступеньки в небо, когда мы можем отрекаться от зла, когда мы можем принародно сказать: хватит греху служить, все, Господи, я Твой, прости меня, смой грех с души моей, а Он знает, сколько там этой мути у тебя на душе, в твоих мыслях, в жизни твоей, во всех запутках, в которых ты запутался, Он это знает, и только Он единственный тебе помочь может, и только Он единственный тебя так сильно любит. Сегодня стоит оторваться и пойти к Господу, пойти и слиться с Ним. Уже здесь получить жизнь, оправдание, чтобы там, когда придет Господь во славе, чтобы ты там уже был, а не здесь смотрел эту молнию, или эти громы, или как небо сворачивается в свиток, или нет, чтобы уже во славе с Господом это место для тебя. Поэтому, друзья дорогие, мне хотелось предложить, вот мы перед перерывом будем молиться, сначала призвать тех, которые мучаются в душе своей. И Господь чувствует, что ко мне Господь сегодня идет. Мой царь ко мне идет. Да, рядом смотрю, брат мой, смотрю, друг мой, он не волнуется, а мое сердце волнуется. Волнуется, если твое сердце к тебе идет. Твоя совесть сегодня тебе говорит, к тебе идет царь твой. Сегодня спасающий, сегодня время. Он хочет иметь общение с тобою. Не упусти, чтобы не плакал Христос, не оплакал тебя навечно. Нет, Он сегодня хочет, чтобы порадоваться с тобою, навечно радоваться. И поэтому, друзья дорогие, сегодня призыв звучит. И мне от имени Иисуса Христа хочется призвать вас, дорогие души. Иисус любит вас. Идите к Нему навстречу. Он вышел кроткий к вам. Идите. В Нем ваша радость, утешение, жизнь новая. Поэтому, друзья, идите. Сегодня Господь зовет, чтобы вы оставили груз греха и были с Господом, и были с церковью Его навечно. Поэтому, друзья, может, у кого-то есть уже это решение, и совесть сегодня тарабанит. Идите, спешите к Иисусу. Мы для этого сейчас встанем. А хор будет петь псалом. Отзвучал благовестника истинный глас, что вот хор, последний гимн, это для того, чтобы вы могли пройти еще сюда, для того, чтобы помолиться. Это можно, кто-то на балконе, Дух Святой касается, кто-то там в коридоре сидит, а Дух Святой там касается, может, кто-то на улице стоит, и так дрожь берет, потому что Христос зовет. Иди, друг, заходи сюда, в собрание, чтобы помолиться Господу твоему, который тебя спасет, который тебя любит. Братья и сестры, мы встанем для того, чтобы дать возможность пройти сюда желающим и покаяться пред Господом и помолиться. Хор будет петь, а вы выходите, кто желал бы примириться с Господом, попросить у Него прощения.